Бобыль. В тот вечер Иван Максимович долго не возвращался. Все уже отужинали, его все не было. Анна Ефимовна ушла к себе в опочивальню невеселая. Думалось ей, как бы не запил опять Иван. Еще за обедом, когда она про Афоньку заговорила, а Иван крикнул на нее, пришло ей это в голову. Как он ушел в посад, она не видала. А вот теперь ночь на дворе, а он не возвращается. Вслед за Анной и другие разошлись по своим горницам, затихло все в доме. Только в светлицах девки еще не ложились, кончали работу. Старшая мастерица задавала им с утра, кто сколько должен наработать. А сегодня днем приехал из Москвы Мелеха, привез разный запас. Золото, бисер, атлас. В светлице к ним прислали целый короб. Пока они разбирали и раскладывали по местам все, времени прошло немало. А мастерица уроков не сбавила. Вот и пришлось им кончать при лучинах. Девки ворчали, ругали потихоньку мастерицу, а все-таки торопились, шили. Больше всех торопилась Дуня. Она все поглядывала на оконце, совсем уж черно за ним стало. А девки шьют, уткнувшись в пяльцы. Сама Дуня кончила первая. Мастерица поглядела, поворчала, что не очень чисто Дуня нашила, но все-таки не велела пороть, позволила спать ложиться. Но Дунька не сразу легла. Пошла смотреть, кто больше всех отстал. Одна швея у них всегда не поспевала за другими. Дуня присела к ней за пяльцы, принялась помогать. Девки подняли ее на смех. Вот дура, чем бы спать, завалиться, она над чужой работой глаза слепит. Ей-то что, пускай Глашка хоть досвиту шьет. Но у Дуньки свое было на уме. Она никого не слушала, все шила да шила. Зато девки почти разом все кончили, устали до смерти. Подослали на лавке разную рухлядь и улеглись. Мастерица задула лучины, оставила одну лампадку и ушла к себе в чулан. Дуня лежала тихонько, ждала, пока все заснут. Наконец девки примолкли, задышали ровно. Кое-кто захрапел. Дуня встала, накинула на голову сермяжный опушень, сунула за пазуху сверток, подошла тихонько к переднему углу, оглянулась, приподняла светец в лампадке и окунула в масло лоскутки. Потом скатала, обернула в сухой лоскут и тоже сунула за пазуху. Никто не пошевельнулся. Дуня быстро шмыгнула за дверь и сбежала по лестнице в передние сени. Темно там было. Ощупью прошла она в черные сени, нашла дверь на крыльцо, отодвинула засов и выскочила на лестницу. Тут уже посветлее стало, месяц стоял на небе. Она бегом сбежала по ступенькам, перебежала двор и пролезла в лазейку за амбаром. За тыном сразу берег, а неподалеку мостик. Дуня перебежала через мост на другую сторону Солонихи. На том берегу дорога, за дорогой лесок небольшой. Вот и полянка, светло тут. Дуня оглянулась — никого. «Ау!» — крикнула она негромко. Никто не отозвался. Она быстро пробежала лесок к соленому озерцу, где варницы. У варниц двери раскрыты, тихо все. Работники спать полегли. Дуня оглядывалась во все стороны, никого, пусто. А окликать боялась. Хотела уж назад пойти, но вдруг в ближней варнице точно захлипало что-то. Она подошла, заглянула. Не видно ничего, и днем-то темно. Только гнилью да дымом обдало. «Не, видно, так почудилось», — прошептала Дуня и повернулась уходить, а оттуда вдруг... «Дунька, ты? Чего прибегла?» «Орелушка, ты, что ли?» — спросила Дуня. «Выйдь сюда». Орелка из темноты дернул Дуню за подол и зашептал. «Подь сюда скорее, на свету-то не стой!» Дуня шагнула через порог и чуть не упала на скользком земляном полу. «Не видали тебя?» — шептал Орелка. «Не, не видали. То и не бывало долго. Фроська у нас спала, а Ноне Анна Ефимовна к себе ее покликала». «Да не, не к тому. Тут, коловарниц». «Кому ж видать? Спать все полегли. Орелушка, маслица я принесла, руки тебе обвязать. Повариха сказала, заживет, коль не больно сильно разъела. По что тут-то спишь? Склизко да дымно. В избу ж тебя Надейка взял». «Согнал», — сказал тихо Орелка. «По что?» «А вот как ты на медне приходила в лесок, ребята лепешки-то и увидали, что ты дала. От коль да от коля, я не сказываю. Ну, бить меня почали. Наушник в хозяйские хоромоди бегает, наносит. То-то и сунули к нам того Пащенко. Надейка вступился было, так и его лаять почали». «Чего его-то?» «Чего де доводит про цирени да про трубы? Пущай вовсе сгинут к псам их. А меня с избы согнали. Посулили, коль вновь захватят, в рассол кинут. Злые ровно псы. Так тебе и надобно, зажился в хоромах. Хлебника нашего житья». Помру я тут, Дунька. Не руки одни, глаза, вишь, разъела вовсе. И по телу ровно парша пошла. В пекле и то надо быть лучше. Дуня заплакала. Как быть-то, орелушка? Я было гадала, угожу хозяйке молодой. Может, упрошу ее сварнец тебя взять. Оно не на скотный согнать посулило. С чего? — спросил орелка. Да, вишь, шить худо стало. Со свадьбы. Гнал больно хозяин. Ночью все с лучиной шило, телогрею новую хозяйке. Глаза-то с той поры худо вовсе видят. Ключниц-то стегала уж. Слухай, Дунька, ты до меня более не суйся, дожидай. Я тут жить не стану, не пес я им дался. Сбегу, и тебя заберу, так и памятуй. Полно ты, орелка. Чай холопом и невольные. Словят, до смерти запорят. Тем разом, кабы не галка, запорол бы хозяин. Погодь, может, не ослепну я, уж так шить стану, угожу хозяйке. Много от ей проку. Батяне-то нашему помогла, что ли? В ногах валялся тем разом, боли не стану. Убил бы проклятых. Сказано, убегу. Чего ревешь, дура? Не тотчас. Подь да более мотри, не прихаживай. Орелка толкал сестру к выходу, на пороге она остановилась. Орелушка, сказала она, не можно тут спать, склизь, дым. Ничто. Тулуп батькин подстилаю, бобыли все так. Дуня усмехнулась. «Бобыль тоже. Мальчонка, чай ты». «Не робенок», — с обидой сказал орелка. «Дай руки-то обвяжу лоскутами», — попросила Дуня. «Подь, сказано, лоскуты тоже. Чай увидят». Молвил, в чину утопят. «Вот поснедать, коли есть чего, давай. Схороню, но они не увидают». Дуня сунула брату сверток и хотела обнять его. Но он толкнул ее и отскочил назад в варницу. Дуня постояла еще немного, оглянулась и бегом побежала через мостик к лазейке в тыне. Она тоже боялась, как бы Фрося не вернулась в светлицу и не заметила, что ее нет. Она взбежала на черную лестницу, потянула дверь, заперта. «Ох, приметили, стало быть», — прошептала Дуня. «Не миновать порки, как быть-то?» Дуня постояла на крыльце, потом сбежала вниз и побежала кругом дома. Вдруг, на счастье, переднее крыльцо позабыл Галка запереть. Поднялась, крадучись на лестницу, тихонько потянула дверь, подается. Еще самую малость потянула, господи, в щелку свет блеснул. Неужто Фрося ее караулит? Пропала она, завтра же на скотный сгонят. Вдруг у ворот поднялся шум. Стучат, кричат, ругаются, сторожа будет. Вот и калитка заскрипела. Вошел кто-то, двором идут. Господи Иисусе, Матерь Божия, шептала Дуня и прижималась к косяку. Шаги все ближе, сюда идут, к крыльцу. Хозяин, мелькнула у Дуни. Она уж ничего не разбирая, рванула дверь и вскочила в сени. «Ага, попалась!» — завизжал кто-то и схватил Дуню за руку. «Подавай, корень!» Дуня взглянула Фионе. Она вырвала у нее руки и бросилась на лестницу. В ту же минуту наружная дверь распахнулась, Фионе взвизгнула, выронила фонарь, а Дуня в темноте юркнула в светлицу и плотно притворила за собой дверь. Феония, запыхавшись, вбежала в опочивальню Марицы Михайловны и чуть не раздавила сенную девку, спавшую на полу у порога. Девка вскочила и завизжала со сна. За пологом послышался испуганный крик. «Ой, чего там? Аташка, Феона, пожар, что ли?» Феония подбежала к постели Марицы Михайловны и отдернула полог. «Не, Марица Михайловна, матушка, того лишь, о-хо-хо, господи, батюшки, не знать, жива ль нет?» Марица Михайловна, сонная, косматая, копной, сидела на постели. В опочивальню сбежались сенные девки. Один Фомушка спал, свернувшись калачиком на подстилке в углу. «Агашка, зажги свечку!» — крикнула Марица Михайловна. «Сказывай, Феония, чего там? Трясавец меня бьет!» «Ох, матушка, сведала, но не все про ведунью-то нашу, ну и грех!» «Сказывала я тебе за Дунькой, давно примечала. Иван-то Максимыч веры тебе не дал, а Нони, как ты почевать легла. Я фонарик захватила, да в сени. Слышу, скрипит лестница. Идет, знать, полуношница колдовать. Как она, стала быть, выбегла, я тотчас дверь на засов, да в сенях и притаилась. Долго сидела, аж дрема нашла. Вдруг не с черного крыльца, а с переднего дверь как распахнется. И Дунька в сени вихрем метнулась. Я на ее ухватил, кричу, подай корень! Она рукой лишь махнула, гляжу. Ой, сказать-то боязно, на пороге-то сам нечистый». Марица Михайловна всплеснула руками и закрестилась. «Свят, свят, свят! Чего ты, Феона? Может, так привиделось чего?» «Какое, матушка! Вот как тебя вижу, страшенный, рожа в саже, а из глаз пламя так и шибает!» «Господи Иисусе, Микола, милостливый, неужели сам нечистый к нам? Девки, девки!» — крикнула Марица Михайловна. «Двери-то все не затворите накрепко! Чего делать-то? Чего он до нас сунулся?» То не иначе, как Дунька наколдовала, вызвала беса. Так за ей следом и прокинулся. Она учила ведома Анна Ефимовна. «Ах, ехидна, ах, греховодница! Ну уж, но не я буду, коль Ванюшке все не выложу!» «Ладно, матушка, ты ложись. Утром повидаешь Ивана Максимыча. Я горницу-то окроплю». Марица Михайловна кряхтя опустилась на подушки, а Феония взяла из киота чашу с освященной водой, обошла опочивальню и побрызгала пальцами во всех углах.